«Общество сегодня». Здравствуйте, это программа «Общество сегодня», в студии ведущий Даниил Рад, и я представляю нашего сегодняшнего гостя, фотографа, журналиста Виталия Борисовича Иванова. Виталий Борисович, здравствуйте. Добрый день. Виталий Борисович, хотелось бы поговорить сегодня о такой вот вопросе, проблеме, обзоре. Внутренний туризм в Красноярском крае. Миф это, легенда, перспективы, возможности. Вот что вы думаете сейчас, потому что регулярно озвучиваются программы, приезжают делегации из Швеции, даже из Мексики, и говорится о том, что вот-вот к нам сейчас хлынет просто поток не только из-за границы, но и из России, и просто будет не протолкнуться на улицах. Что я по этому поводу? Ну, во-первых, давайте обозначим сразу, что я не профессионал в области туризма, хотя думаю, что весь Красноярский край я объехал. Ну, я тут недавно посчитал, по-моему, я в двух или в трех районах чисто физически не был. Вот, последние два года я вновь связан со своей любимой просто территорией. Это Таймыр, Арктика. Вот, я очень давно с ней связан. В общем, все это отслеживаю. Значит, по поводу хлынут. Я предлагаю наш разговор обозначить, разделить на то, о каком туризме мы будем говорить. Если тех фанатиков, которые надели рюкзаки и пошли, то им, в общем, немного надо. Была бы прочна палатка и так далее. Но вот они есть, я думаю, да? И да, количество вряд ли увеличится в разы так, чтобы отдавать существенную прибыль. А вот если говорить о туризме людей, которые, в общем, ну, хотели бы приехать посмотреть наши красоты, край действительно потрясающе красив по природе, вот, есть что посмотреть, то тут вот, ну, давайте так, мы с вами очень много поездили по миру и видели, что в основном путешествуют люди старшего поколения, либо вот молодежь, которая на Ибицу едет, либо старшее поколение, это пенсионеры. Предлагаю даже немножечко вот таким образом сделать это, разбить в таком формате Красноярский край и туристы из зарубежья, и туристы из России. Вот таким, в таком формате. Хорошо, идет. Так вот, минувшим летом у меня был очень интересный разговор с одним моим старым, добрым, хорошим знакомым. Он живет в столице, предприниматель, в средствах человек не стеснен. И вот он мне звонит и говорит: слушай, мы тут с двумя моими товарищами решили посмотреть, ты так, говорит, нам все время взахлеб о Таймыре рассказываешь, мы решили посмотреть, что такое Таймыр. Вот, мы тут по карте полазили носом и решили, что самое замечательное место – это район Хатынги. Там овцы-быки, там Бекада, там море Лаптевых, там Хатынский залив. Там, в общем, много чего можно посмотреть. Там самый северный в мире хвойный лес и прочее, прочее, прочее. Вот мы хотим туда прилететь. Как нам туда добраться? Я говорю: ну как, берешь билет из Москвы, долетаешь до Норильска, и два раза в неделю летает самолет из Норильска в Хатынгу. Так, говорит он, а дальше? Ну, я начинаю выяснять. Ребята, они сказали, что мы хотим жить в Хатынге, то есть нам не надо палатку. Вот утречком сели в вертолетик, слетали куда-нибудь, посмотрели на красоты, перелетели на другое место, перелетели на третье место. К вечеру вернулись. Я говорю: ну, давай начнем с того, что в Хатынге нет нормальной гостиницы. Ладно, говорит, не пугает. Второе, говорю, в Хатынге нет точек общественного питания. То есть не то, что ресторанов, там столовой нет. А сколько в Хатынге жителей проживает? 1500. Вот. Ну ладно, говорит, в магазинах чего-нибудь купим, колбасы. Ну вот, говорю, тут самое замечательное. Бутылка кефира литровая в хатынских магазинах стоит 500 рублей. Ладно, говорит, и это не пугает. Ты нам узнай вот это фанатики. Все транспортно, да. Я им звоню через какое-то время, говорю: в Хатынге вы можете воспользоваться услугами винтокрылой машины системы Ми-8 и полетать. Он говорит: сколько она стоит? Я говорю: около 200 тысяч в час. Я не помню, там 170, 180, 190. Пусть будет в районе 200 тысяч в час. Он говорит: то есть если мы хотим полетать 5 часов? Я говорю: да. Угу. Он говорит: а что-нибудь поменьше есть? Я говорю: нет, ты знаешь, у нас поменьше ничего нет. Вертолеты Ми-2 давно списаны. У нас остался единственный вертолет вот такого вот, такая разъездная лошадка, Ми-8. Ну, Робинсон уже вот, чей. Нет, Робинсон, давайте начнем с того, что Робинсон не совсем наш вертолет. Это первое. Второе. Вот вы опять начинаете рассуждать категориями тех, кто участвует в совещаниях по развитию туризма. Туризм не в Красноярске надо развивать, а в Хатанге. В Хатанге Робинсонов нет никаких вертолетов. Там, более того, там авиационно-технической базы нет по их обслуживанию. Там ничего нет. Что мешает вот создать? Ну, видимо, как это называется, не вложив деньги, в общем, сложно ждать. Понимаете, я вот смотрю, мы вкладываем в какие-то программы в развитие туризма деньги, проводим совещания, конгрессы, мы не можем сделать вертолет. Понимаете, у нас получается создать истребитель Су-35, но замены самолету АН-2 мы не придумали. У нас нету ее в стране. У нас нету малого самолета на поплавках, чтобы садиться на воду. Гидроавиации нет. У нас есть Б-200. У нас есть еще какие-то Б. Вот. А маленького Ан-2, который бы сел на воду, не надо которому взлетную полосу раскатывать. То есть, понимаете, я к чему это клоню? Развитие туризма – это не только программы. Это целый комплекс. Вот смотрите, мы сейчас очень много говорим о развитии природного парка Ергаки. Замечательное место. Я там первый раз был не то в 73-м, не то в 74-м году, когда там вообще ничего не было. Но автомобильная дорога в сторону Кызыла, она лучше не стала. Она как была двухполосная в 70-е годы. Ну, тогда она еще, может быть, гравийка была во многих местах. Так и осталась двухполосной. Она не очень комфортная. Знаете, в свое время был такой теплоход на Енисей, Антон Чехов, который продали на Волгу. Вот. А после этого стали активно говорить, что надо развивать туризм на Енисей. Потому что Енисей, в общем, достаточно красивая река. И есть что посмотреть. Так вот, его последние годы эксплуатировал этот Антон Чехов. Швейцарская фирма. В договоре, в партнерстве с нашей. Вот. И у них была такая история. Они исключили из туристического маршрута посещение города Игарка. Почему? Потому что там единственное место, которое можно посмотреть в Игарке, это музей вечной мерзлоты. Вот. Но от дебаркадера, от пристани до этого музея вечной мерзлоты достаточно большое расстояние. На Антоне Чехове путешествовали в основном европейские пенсионеры. Они столь смотрели, но люди, в общем, они как-то так не очень бегучие, они скорее ходючие. Вот, подали эти автобусы, ну, в Игарке какие могут автобусы подать? Пазики. Пазики, конечно. Вот, повезли. Ну, наш игарский народный водитель, он решил лихо провести людей. Ну и провез. На заднем сиденье одного из автобусов сидела супружеская пара. На ухабе автобус тряхануло. У дедушки компрессионное сжатие позвоночника. Туристическая фирма из Швейцарии гнала сан-самолет, сан-рейс. После этого они сказали, пусть дороги в Игарке сделают, тогда повезем туристов. То есть вот это все очень, ну, в каком-то комплексе идет, понимаете? То есть дороги автомобильные, малая авиация, автобус туристический и так далее, и так далее. Помню, в конце 80-х годов, когда Горбачев провозгласил частное предпринимательство, все бросились у нас тут в Красноярске, в крае, развивать туризм. Ой, у нас же такая тайга, мы построим зимовье, к нам приедут буржуины с ружьями, они будут на медведей, на крокодилов, на обезьян, на моржей, на кого угодно охотиться. Мы тут все обеспечим. Ну, приезжали иногда, но массового потока не было. Почему? Нет инфраструктуры. Потому что далеко не всем охота ходить в туалет на улице. Далеко не всем охота умываться вот с этим замечательным умывальником или в ручейке. Вот. Не всем приятно гулять по лесу, когда его бесконечно жрут комары. Вот это вот все. То есть все это складывается из деталек. Ну, давайте говорить вот таким образом. Да, во-первых, вот любителей таких экзотических путешествий, как на Хатангу, их, ну, не самое большое количество. Ошибаетесь, их очень много. Через Хатангу в свое время проходил замечательный совершенно туристический маршрут, пользовавшийся большим спросом. Из Хатанги возили туристов на вертолетах на Северный полюс. Потом, секунду, мы можем ездить, восторгаться норвежскими фьордами. Вы знаете, я практически всю Арктику нашу, российскую, объехал. Вы думаете, наша территория? Вот только заканчивается Норвегия, забор, там у них, значит, красиво за забором, а у нас здесь нет. Вся та же самая природа. Будучи в Норвегии, даже в самом глухом фьорде, я всегда мог рассчитывать на вполне нормальную гостиницу, на то, что там будет магазин-бар, конечно, не дешевый, это Норвегия, на то, что я спокойно, в принципе, доеду туда по хорошей дороге, либо на общественном транспорте, да, на автобусе, либо на взятой в аренду машине. И потом у меня там начинались какие-то прогулки, там, километр, 5-10, там, и так далее, и так далее. У нас здесь немножечко все-таки другие расстояния, нету дорог. Неправда, у нас нет дорог, потому что их просто нет. Да, их просто нет. А в Норвегии они есть, потому что их построили. Да, их построили. Дальше. Гостиницы по той же причине, у нас нет, у них есть. Я хочу, чтобы у нас были эти гостиницы и дороги. А вот как раз про гостиницы. Смотрите, даже в любой самой глухой деревушке Англии с населением 100 человек ты всегда можешь рассчитывать на систему bed and breakfast. То есть это кровать и завтрак. Это может быть комната в частном доме, где люди пришли с работы, приняли постояльца, с утра ему дали завтрак, стоит это там 10-15-20 фунтов плюс-минус. Иногда 5 можно найти, если деревня совсем глухая. Приват-бизнес. Да, приват-бизнес. Почему у нас это направление вот не развивается? Почему бы не здесь этого не сделать? Это первый момент, это особенно в отдаленных местах. А второй есть сегмент, да, что все-таки если мы берем именно массовый туризм, люди, как правило, любят или большие города, либо там, ну, ближайшие территории, да, какие-то. К этому сегменту, ко второму, готовы. К первому мы уже понимаем, да, что у нас нет этой системы, надо эту систему развивать, то есть вкладывать инвестиции, чтобы человек мог хотя бы понимать, как добраться и как выбраться, чтобы за ним не гоняли самолеты с Берна. И что он там может получить какой-то определенный сервис. Ну, это надо менять психологию, конечно. Это программа не одного года. Да. Ну да, у нас надо получить все и сразу. Дальше. При этом не вкладывая ничего. По поводу инвестиций достаточно смешная история сегодня как раз произошла, когда в Краснотуранском районе сегодня в администрацию зашла Федеральная служба безопасности. Начала, очень смешная история, искать 6 миллионов. Да, 6 миллионов, которые выделили на туризм. Но я думаю, что, в принципе, часть этих денег на туризм ушла, только, наверное, на внешний все-таки. Тем не менее, средства выделяются. На приезды, по-моему, как раз делегации из Швеции или из Мексики были потрачены достаточно серьезные деньги из краевого бюджета. Ну, за краевой бюджет пусть счетная палата отвечает. Я, знаете, я вот сейчас в январе побывал в Енисейске. Дело в том, что в 2019 году Енисейск будет отмечать 400-летие со дня основания. Примерно в 2009 году я начал снимать большой фотоальбом об этом городе, снимаю его сам, периодически приезжаю, я, в общем, вижу, как меняется Енисейск и в лучшую, и в худшую сторону. Сейчас я поясню, что значит в худшую сторону для начала. Ну, вообще, Енисейск в свое время славился деревянным зодчеством сибирским. Вот. В 70-е годы вышла книга Льва Черепанова, по-моему, Лев Черепанов или Валерий, в общем, фамилия Черепанов, вышла книга «Деревянное кружево Сибири». Вот. Там очень много фотографий, черно-белых фотографий тех домов, которые были в Енисейске. Наличники вот эти вот резные и прочее, прочее. Большая часть, конечно, этих домов уже уничтожена, никто за ними не следил. Вот. Но несколько лет назад, года 2-3, из краевого и федерального бюджета, из федерального и краевого бюджета была выделена колоссальная сумма денег на реставрацию. Я небольшой специалист в финансовой дисциплине. Я привык видеть своим верить своим глазам, и то, что я вижу глазами, я очень часто фотографирую. Благо, современные фотоаппараты позволяют туда впечатывать еще и дату и время съемки. Так вот, проанализировав собственный архив, я могу сказать, да, Спасский мужской монастырь, он восстановлен практически в первозданном виде. Здорово. Замечательно, что он восстановлен. Реставрационные работы закончились, по-моему, года 2 назад. Может быть, 3. Я путаю. Но и когда я подошел к монастырю, я видел, что, увидел, что штукатурка облазит, трещины. В штукатурке, я уверен, что они не насквозь, но трещины. То есть, работа сделана как-то не так. Вот. И там идет вот такая целая череда вот этих реконструкций, реставраций, на которых видны уже следы, как это, у художников, у скульпторов патина такая. Угу. Вот, трехлетняя патина уже на зданиях появилась в виде, или кракелеры, как говорят художники, трещины такие. Вот. Спрашиваю, в чем дело? С мужиками разговариваю. Говорю, мужики, вы кто? Они говорят, мы рабочие, строители. Я говорю, вы чем занимаетесь-то? Реставрацией Я говорю, подождите, реставратор, то есть для реставрационных работ нужен не штукатур, а штукатур-реставратор, человек сертифицированный, маляр-реставратор, плотник-реставратор и так далее. То есть люди, имеющие сертификат. Вы, говорю, это умеете делать? А что, говорю, тут бросай раствор и замазывай. Я не могу сказать, что все такие. Может быть, мне повезло, я встретил единственного нереставратора. Но то, что я вижу глазами, я понимаю, что если енисейские купцы то, что построили, простояло 100-150 лет с момента постройки и не рухнуло, многие здания после реставрации, я не думаю, что они до следующей реставрации простоят еще хотя бы 50 лет. Им восстановительные работы потребуются раньше. Дай бог, чтоб я ошибался. Я дилетант, я в этом ничего не понимаю. Но когда я езжу по краю, приезжаю в деревню Ворогово и вижу потрясающие красоты дома, рушащиеся дома, деревянное зодчество, они прямо на берегу стоят. За ними никто не следит. Так вообще, вот у меня складывается впечатление, что Красноярский край, он не может найти, ну, извините за сленг, мульку, да, свою фишку. Чем заманить сюда? Вроде есть столбы, да, вроде есть зодчество, вроде есть овсянка. А объединить, ну, нечего. Нету какой-то готовой программы. Каждый тянет одеяло на себя. Ну, опять-таки, простите, столбы, да? А тот же самый пенсионер, он не поднимется туда. Вот ко мне... Сейчас, особенно, да, учитывая то, что у нас, извините, 7 месяцев зима. Года два назад ко мне приезжали знакомые сюда люди старшего поколения. Они наши, соотечественники. Но им было в районе, там, 65-70 лет. Ну, посмотрели на 10 рублей, говорят, покажи часовню, вот она часовня. Покажи запруду красноярскую, вот она. Вот, покажи столбы. Я говорю, ребят, 7 километров пешком. Из которых там, ну, практически там 3-3,5 километра в город. Ну, либо фуникулер попробовал. Там все равно далеко идти. А они говорят, а дорога тропинка? Я говорю, да нет, ну там что-то с подобием на шоссе. Они говорят, а почему не пустить какой-то автобусик туда? Электрокар. А я сначала на слове автобусик зациклился и говорю, ну, видимо, потому что заповедник, поэтому там двигатели внутреннего сгорания вроде как не привык, так или электромобиль. То есть электромобили они. Я говорю, ну, я не знаю, я не отношусь к руководителям заповедника. То есть там сейчас сделали какие-то зоны отдыха, там тротуары какие-то сделали, еще что-то. Может быть, это есть в перспективе, я не знаю этого. Но вот эти вот два человека, они отказались. И говорят, мы просто физически не дойдем. Хотя посмотреть, говорит, очень хочется. Может, 6 километров туда, и плюс по заповеднику. Или там 7, и 7 обратно, это того 14. Ну и плюс там 20 километров надо людям пройти, чтобы посмотреть на эту красоту. Не знаю. Вот купили они фотоальбом Миши Вершинина и этим насладились. Ну, вообще при подобных восхождениях где-то в промежутках устраиваются мини-кемпинги, что-то в этом роде, где люди могут, в принципе, даже переночевать. Это нормальная абсолютно практика. А второй момент, что нет элементарного сервиса. Вот, допустим, я зимой хочу пригласить людей. Но почему я не могу? Я не говорю, что там надо разместить чайные палатки, но взять, закупить 1000 термосов и выдавать внизу, залог, там, я не знаю, всем желающим, за какую-то получающую определенный доход. То есть я прихожу, я покупаю этот термос с чаем, там 4 бутерброда, мне это уже облегчает задачу по восхождению на эти вот 7 километров туда, 7 назад. Если 3 человека, там 3 термоса, 12 бутербродов, уже можно, в принципе, идти. Почему вот даже в таких мелочах сервиса нету? Я приглашал людей, вот у меня есть... Друзья, они из Чехии, они говорят, мы хотим вот приехать в Красноярск. И мне тут вспомнился праздник Енисейская уха. Да. Ну, замечательный, кстати, праздник. Вот я там сколько, дважды был. Кстати, Енисейская Шушенская щедро дает вот поток вот таких вот привлекательных мероприятий, на которые охота приехать. Да, это точно. И тем не менее, я вдруг стал, когда считать им логистику, я понял, я сейчас не говорю о финансовой части, мы поговорим еще об этом, а я стал считать логистику, я понял, что я не вывезу это. То есть я либо получу негатив в свой адрес, потому что я не сумею организовать европейцам, хотя они достаточно экстремальные, но тем не менее не смогу им просто организовать сервис, и я не смогу им организовать дальше культурную программу, потому что ехать достаточно дорого в далекое место на 2 дня, ну, глупо, попросту глупо. Чем занять их еще неделю здесь, я физически не знал. Что у нас получается? Нет сервиса, нету программы, и нету единства, нет понимания, куда двигаться, самое главное. Какие выходы есть? Ну, на мой взгляд, вы знаете, вот опять же вернусь к этому же Антону Чехову, вообще стержнем, на мой взгляд, у нас должен служить Енисей. Вот, это река потрясающей красоты с ее самобытными людьми, которые живут по берегам. Это, в общем, замечательно. Так вот, у нас в советское время были круизы по Енисею. Они начинались в Красноярске, люди доходили до Дудинки, иногда до Диксона, и возвращались в Красноярск. Сколько они стоили? Я не помню, сколько они стоили. Это уже очень давно, я эти цифры уже забыл. Вот. Но я думаю, что они стоили... Ой... Ну, я боюсь фантазировать сейчас. Ну, не думаю, что это стоило очень дорого. Если зарплата инженера была в районе 120 рублей, ну, я думаю, может быть, на человека это стоило рублей 50-60, вот так вот. Mm. То есть, мне сложно сейчас это. Но, когда вошли швейцарцы, они сказали, а зачем два раза смотреть одну и ту же реку? Мы проехали туда, прошли обратно. И они сделали что? Антон Чехов стоит в Красноярске, они закольцевали. То есть туристы приезжали в Питер, смотрели Санкт-Петербург, садились в самолет, за ночь перелетали в Красноярск. В Красноярске уже на теплоходе они отдыхали. Потом их везли Красноярская ГЭС, обзорная по городу. Потом третий день их везли столбы у них были. Ну, там была договоренность, они наверх заезжали. Вот. Возвращались, ночевали на пароходе, и рано утром четвертого дня они самолетом улетали в Иркутск, Байкал. К вечеру возвращались, садились опять на теплоход, и утром теплоход уходил вниз по реке. А там, дойдя до Дудинки или до Диксона, в Дудинке они сходили, ехали, смотрели Норильск, и из аэропорта Алыкель-Норильского улетали на Санкт-Петербург. Туда прилетала новая группа. Она смотрела Норильск, Дудинку, Диксон, ну и обратно, и улетала уже из Красноярска. Они вот так вот сделали. Тур занимал, по-моему, 15 или 16 дней. Желающих было очень много, но навигация на Енисее длится всего 4 месяца, из которых явно теплых 2. На осенние месяцы, как правило, не могли найти туристов, желающих. Холодно. И вот здесь мы упираемся в следующий парадокс. У нас четыре месяца. Из-за этого в эти 4 месяца люди, которые в турбизнесе, хотят заработать, что называется, по максимуму. Четыре месяца на озере Шира люди хотят за месяц заработать на год. В том году был как раз широко разрекламированный. Да. Тур по Енисею на пароходе академик фон Шварценгольд, ну, на самом деле, это цитата из Дня радио, на каком-то пароходе... Александр Матросов. Когда я узнал ценник, у меня волосы зашевелились в самых неожиданных местах, потому что стоило это от 20-30 тысяч. Это, я не помню, честно говоря, с питанием или нет, но учитывая то, что в тот момент были туры в Таиланд, 10-дневные, то же самое, которые стоили 20-25 тысяч... У меня возникал вопрос. Я получаю гарантированный сервис в Таиланде или во Вьетнаме, и я не понимаю, что будет происходить здесь. И дело в том, что у нас сейчас на реке осталось 2 пассажирских водоизмещающих теплохода. Это Чкалов и Матросов. Они оба немецкой постройки, построены, по-моему, оба в 56-м году. 1900. Прекрасно. То есть сервис там, естественно, комфорт в каютах остался на уровне 1956 года. Ни кондиционеров там нет, ни гальюнов, или, как говорят на суше, туалетов в каютах и душей нету. Нет развлекательной программы, да? Нет, развлекательная программа там бывает, там ездит массовик с этим, с затейником. Вот. Нет, я имею в виду, вот знаете, вот когда ты плывешь в трансатлантическом круизе, у тебя там казино, бары, концерты, ну вот такого нет. Бар, я думаю, есть все-таки. Но опять-таки за облачными ценами. Бар, наверное, ну там каждый берет свой бар. Там в каютах есть мини-бар в чемодане, я думаю, у каждого. Угу. Вот, ну и плюс на этих на остановках там бары в каждом магазине. Так, хорошо. Опять-таки, возвращаемся к той же теме гостиниц. Я знаю прекрасно, что если я приложу усилия в любом городе мира, я найду гостиницу относительно цена-качество. Если мы берем Красноярский край, у нас либо хостел 400 250-400-500 рублей. Это 8-16 местные номера, где англичанина могут поселить, там, я не знаю, с грузчиком из там, Курагина. Либо это гостиницы, которые начинаются стоимостью от 1,5-3 тысяч рублей. Что, опять-таки, люди, привыкшие к сервису, они немножечко удивляются, за что они платят. Нету промежуточного варианта. То есть нету варианта на то, что человек, заплатив там, 50-100 долларов, он получит сервис и класс. Вот опять вы руководствуетесь фактором Красноярска. Здесь хоть есть хостелы и за 5 тысяч, а, скажем, поезжайте в тот же Енисейск или в ту же Игарку, там у вас вариантов не будет. Одна гостиница и... В общем, со всеми удобствами. Во дворе? Нет, ну в Игарке, ладно, уж не во дворе. Че ж вот так уж, как уж, даже в Туруханске есть гостиница, нефтяники построили, там даже спутниковое телевидение есть. Что ж вот так? Нельзя так на родину. Вот. Не знаю я, как это все... Ну, понимаете, это все отдано на откуп частному бизнесу. Частный бизнес у нас, он чем хорош? Он никуда вкладывать не хочет. Он хочет получить максимальную прибыль, ничего не вкладывает. Ну, смотрите, я начал говорить, что те же пароходы. Их два теплохода осталось. Пройдет еще там несколько лет, и их спишут. Я уж не говорю о том, как будут осуществляться перевозки Красноярск-Таймыр, Дудинка, и по всем этим маленьким деревням, которые ниже поселка Бор, куда ходят только вот эти водоизмещающие суда. Но никто же не торопится покупать новые современные суда, пассажирские, не скоростные, а просто вот пассажирские, круизные, если хотите, на Енисей. Почему? Да потому что навигация те же самые. Я когда работал собственным корреспондентом газеты «Водный транспорт», и когда у нас было 15 пароходов на Енисей, 15 или 17 водоизмещающих, пассажирский флот был очень у нас развит, и они все ходили битком, вот никто не подозревал, что случится вот такое вот. Ну, здесь все очень просто, мне кажется. Если действительно ходят два теплохода, получается, что на каждом теплоходе нужно срубить по максимуму. Извините. Нужно срубить по максимуму. А если у тебя есть поток из 15 пароходов, ты прекрасно понимаешь, что у тебя каждый день гостиница забита. Да. То есть, получается, без капитальных вложений в развитие туризма у нас не появятся мелкие сферы. Вы, я не знаю, отслеживали, не отслеживали, меня эта тема давно интересует. Ведь сейчас появились информации, что в развитие туризма на Енисей хотят вложить свои средства наши друзья китайцы. Вот. Ну и финны сказали, что их это интересно. Но мы опять ограничимся Енисеем. Вы знаете, я в свое время проехал, на разных судах и на разных воздушных судах наше арктическое побережье. Там же невероятная красота. Там эти огромные птичьи базары. Там какие-то памятники освоителям Арктики. Там история освоения Арктики. Туда надо возить туристов. Ну вот мурманчане на атомных ледоколах возят круизы на Северный полюс. В свое время были теплоход, он, по-моему, до сих пор существует в Мурманском пароходстве, Клавдия Иланская. Они делали полярный круиз. Извините, я вас сейчас прерву, у нас будет небольшая пауза, и вы обязательно закончите вот эту занимательную историю. Извините. Четвертое марта. Музыка великой степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта, 19 часов. Концертная студия Дождя. Билеты Касса.ру и Красбилет. Телефон 251-5017. Сначала было слово, а потом была рифма. А потом было много стихов. И это было хорошо. Благотворительный проект «Зимнее рандеву» проводит винно-поэтический салон «Я поэт». 5 красноярских поэтов, 5 поэтических треков о себе в этом мире и об этом мире в себе. 24 февраля в 19:30 в студии «Дождя». Возрастная категория 18+. Свежие идеи для роста и развития бизнеса, знания и опыт от федеральных экспертов, создание четкой системы работы компании, полезные деловые связи и приятные знакомства. Все это на фестивале развития «Шаг вперед! Интеграция» с 23 февраля в Красноярске. Сайт красфест.ру. Телефон 293-31-77. «Общество сегодня». Это программа «Общество сегодня», в студии ведущий Даниил Рад и по-прежнему мой сегодняшний собеседник, известный красноярский фотограф, недавно вызвавший туристический бум в Лондоне своей фотовыставкой, Виталий Борисович Иванов. Но сегодня мы говорим не о туристическом буме в Лондоне, а в нашем внутреннем туризме. Виталий Борисович, перед перерывом вы начали рассказывать о арктическом проходе... Клавдия Иланская. Да, Клавдия Иланская. Да, он, по-моему, до сих пор существует, этот теплоход, и он осуществляет какие-то круизы по... Баренцевому морю, может быть, в Белое море заходит, в Карское море он уже не заходит, но там новоземельские вот эти фьорды и прочее. Поверьте, северная земля очень интересная, там есть на что посмотреть, и это ничуть не хуже, чем норвежские фьорды. Но для этого надо строить флот, круизный флот ледового класса. Там навигация в Арктике может проходить круглый год, ну, я не знаю, кому интересна полярная ночь. Вот. А так, скажем, с апреля... И до октября можно возить туристов, только пароходы, а и какая-то инфраструктура, чтобы, ну, как-то людей перемещать. Ну, и вопросы безопасности, конечно, людей тоже очень важны, потому что, ну, вот знаете, такая абсурдная ситуация. Недавно, в июне прошлого года, я так по своим творческим делам был на мысе Челюскин, это самая северная конечность Евразии, полярники мне рассказали замечательную вещь. А оказывается, кому-то пришла в голову мысль отобрать у полярников карабины. Вот, ну, потому что с тем же мерилом подошли, что и на материке нужен этот ящик приделанный, который бы там закрывался, у всех должны быть разрешительные дела и прочее, прочее. Забрали карабины. Но при этом белых медведей никто оттуда не выгнал. Вот, то есть никому в голову не пришло. А у белого медведя это не умка, который ищет друга, а этот умка ищет жратву просто-напросто. И у него гастрономический интерес к человеку. И вот выходит гидрометеоролог там запускать шар зонта, из-за угла выходит, как у меня сын маленький был, когда говорил, Мишка Сяколяпый. Угу. Вот. И хочет кушать. А полярник, он даже защитить себя не может. У него там есть какая-то ракетница, у него там есть какой-то фальшфейер. Ну, медведь, он подождет, пока фальшфейер догорит, а ракета улетит. А дальше что? Человек не может себя защитить. Никак. Вот. Поэтому, ну, приедут туда туристы. Тот же белый медведь обрадуется, много пришло жратвы. И все. И как? На судах гражданских, морских судах и на пассажирских, морских и речных судах и хранить, иметь оружие запрещено. То есть тут ведь целый комплекс, понимаете? Можно еще одну конференцию, собрать по развитию туризма, но вот эти вот блохи, дороги, туалеты, оружие, безопасность... Уличная безопасность. Уличная. Несколько лет назад мы с товарищем пошли в каменный город Саян. Это тот же парк Ергайки, только Ергайки это налево, а каменный город по Старому Усинскому тракту направо, там 20 километров. Вот. Пошли непосредственно от нашего лагеря в сам каменный город, но на обратном пути упал туман очень сильный. Там небольшое такое высокогорье, около 2000 метров. Упал туман. И мы честно и прямо сбились с пути. Плюс дождь пошел. Там вот кто бывал, он понимает, что как можно сбиться с пути на расстоянии, там, по-моему, 1,5 километра всего нам надо было пройти. В данном случае под гору. А вот в тумане, просто я тогда убедился, что правая нога забирает сильнее, чем левая. Мы вправо ушли. И когда мы поняли, уже мокрые все, поняли, что уже темнеет, и мы лагерь не найдем, мы... Приняли решение ночевать, сушиться прямо там. Ну, ладно, мы там, в общем, люди как-то бывалые. Мы понимаем, что под кедром мы встали, под кедром всегда сухо. Вот кому это... Мы набрали там какие-то дровишки, разожгли, просушились с первым рассветом. Когда туман ушел, мы нашли дорогу к лагерю, там сориентировались. По луне сориентировались, когда все это... туман ушел. Вот. Но... С товарищем мы сидели и разговаривали. Говорю, Юр, а он бывший спасатель МЧС, пенсионер. Я говорю, Юра, скажи, пожалуйста, мы официально зарегистрировались с выходом в МЧС. Он говорит, да. Сегодня пятница, нас двое. Говорю, вот скажи, пожалуйста, один из нас сейчас на камнях на мокрых подскользнулся и сломал ногу. Что мы будем делать? Он говорит, ну что, по дороге по Старому Усинскому тракту никто не знает. Он говорит, ну я пойду до спасателей, это 20 километров. а я останусь, говорю, здесь лежать. Тут мы знали, что поблизости ходят медведи. Да. Я говорю, скажи, а почему, когда мы зарегистрировались в МЧС, нам не дали какую-то кнопку? Нажал, которую сейчас шумиха идет, в машинах уже ставить заставляют эти кнопки спасательные. Почему нам не дали какую-то кнопку? Но вот случилась беда. Этих рыбаков на Балтике каждый божий год вертолетами снимают. Они все плавают и плавают, эту корюшку ловят. Вот. Здесь? Он говорит, ну откуда я знаю? Ну, говорю, ну ты в МЧС работал. Почему? Ну нет. Какие там чайники? Денег нет, но вы держите. Какие чайники с термос. Чаем? Да, термосы с чаем. И так далее. Это тоже вопросы безопасности. Группа выходит на маршрут, вот, скажем, я знаю, что в Дудинке, на Таймыре, да, у них есть, каждый берет спутниковые телефоны, они там регулярно отзваниваются в поисково-спасательные службы, что у них все нормально, что на маршруте все нормально, но это сейчас стали спутниковые телефоны и прочее, а там ведь ничего, то есть, почему нам не дать спутниковый телефон, ладно, нету этого, дайте спутниковый телефон, скажите, ребята, с вас залоговые 20 тысяч, используйте на один звонок, не близким звонить, что у нас все нормально сегодня. Мы... Или не звонить в Москву, что у меня нога сломалась. Да, то есть телефон заряжен на один звонок. Ну, один там может быть зашит абонент просто. Поисково-спасательная служба. Ребят, все плохо. Пилингуйте координаты. Угу. И все. Почему это? Не знаю. Ну вот смотрите, вы сделали хороший акцент на вопросах безопасности. Я знаю менталитет западных людей. Во-первых, когда они едут в любую страну мира, они должны понимать, что люди будут там говорить по-английски. И хотя бы иметь какие-то надписи. Для меня откровением стало в Иркутске. Я понимаю, что там Байкал, но тем не менее Иркутск, я считаю, туристически более привлекателен. Весь город Иркутск увешан табличками на английском языке. Я зашел в Поздно. Абсолютно случайно. Я удивился, там меню на английском языке. А английская речь в Иркутске слышится достаточно часто. Он ведь всегда был таким. А Иркутск всегда был открыт для иностранцев. Я учился в Иркутске. То есть он как из двух частей. Есть такое место Иркутск-2, второй Иркутск, это вот где авиазавод, он был закрыт. А центральная часть Иркутска и Байкал всегда были открыты. Там, в общем, туристические корни немножко другие. Красноярский край открылся... Нет, но тем не менее, 3 или 4 года назад в Иркутске был разработан очень хороший пешеходный маршрут. Я понимаю, что, честно говоря, достопримечательности в Иркутске, ну, не сильно больше, чем в Красноярске. Но, тем не менее, люди провели хорошую краеведческую работу. Они нашли интересные истории, там, связанные с домами, с какими-то, со столбами, с часовенками. Они-то рассказали, они проложили хороший маршрут. Второй аспект. Западный человек, он не... Вообще иностранец, он не привык передвигаться группами. Ну, если это не китаец или группа вьетнамских товарищей. Они самостоятельные люди, максимум 2, точнее, парами, там, либо там 4, 5, 6 человек, то есть небольшие. Это вызывает проблемы в том, что им надо перемещаться. Естественно, автобус они заказывать не будут, то есть они будут передвигаться тем же самым общественным транспортом. И я представил себя на место англоговорящего человека в городе Красноярске. Я не знаю, что мне смотреть. И я действительно, даже живя в Красноярске, я вдруг с ужасом понимаю, что а что мне здесь, вот как мне здесь составить туристический маршрут? Нигде нету информации. Нигде. Спросить негде. Действительно, как вы правильно сказали, часовня на Покровке, но опять-таки для иностранца то, что это изображено в 10-рублевой купюре, ну как-то, ну красиво. Он не свежий, да. Да, ну красивый вид, естественно, оттуда, если смога нету. На черное небо. Да, если повезет. Потом он поворачивает на улицу Ады Лебедева, попадает в частный сектор с полуразвалившимися домами. Ну и там то же самое, наш проспект Мира и проспект Маркса, это тоже не образчики архитектуры. Что смотреть в Красноярске, почему нельзя вот это сделать? Хотя бы минимум, давайте привлечем в столицу, что человек приезжает в Красноярск, 2 дня гуляет по Красноярску, день едет в Дивногорск, 2 дня убивает на столбы, ездит в какой-нибудь там, я не знаю, Березовский, Емельяновский, Сосновоборский районы, где у него, он смотрит на тайгу, для него организован сервис, развлечения там, вы не поверите, в Березовском районе даже есть гольф-клуб. Я вам другое скажу, что мы несколько лет назад путешествовали по Енисею, так в качестве отвлечения, я отвечу сейчас на ваш вопрос. И есть старейший на сегодняшний день населенный пункт в Красноярском крае, в Туруханском районе, поселок Верхний Имбатский. Я безумно люблю этот населенный пункт, безумно люблю. А вот, я могу сказать, что там есть бар, и ночной бар, и там спортбар есть, там ставки. То есть мы, когда путешествовали по Енисею, пришли на теплоходе в Верхний Имбатский, и я говорю, ну, пошли кофейку нормального попьем. Народ на меня посмотрел, говорит, а это бурду это, что растворимое? Я говорю, да нет, нормальный. Зашли, и там нам в баре в Верхний Имбатском нам в турочке сварили кофе. Так что я не удивляюсь, что где-то есть гольф-клубы. Вот. Что я вам хочу сказать? Понимаете, должна быть у тех, кто ориентирован на развитие въездного туризма, у них должна быть заинтересованность. В первую очередь, конечно, финансовая. Потому что я вспоминаю, когда я снимал этап Кубка мира по ралли-рейдам в Тунисе. Называется этот этап «Оптик-2000». Это не год проведения, а дистанция, которую они по Сахаре там наезжают. Там вот наш КамАЗ я снимал, потом был Париж-Дакар ралли. Вот. Мы за несколько дней приехали в Тунис. Вот. И в некоторых городах Тунис, ну, вообще... Я был там. Кроме армии Ромеля, он, в общем, там... Карфаген еще. Карфаген, да, вот, который, как известно, должен быть разрушен. Вот, но в свое время правительство Туниса, чтобы затащить к себе туристов, они вот прочертили, ну, скажем, там, я не помню уже точную цифру, 300 метров от побережья Средиземного моря, и тех, кто строит отели, на какой-то период освободили от налогов. И все. И отели начали строиться один за одним. Потом, когда люди поехали, когда появилась инфраструктура, стали эти деньги налогами возвращаться. Но на первом этапе людей освободили от налогов. Что в Красноярске? Ну, во-первых, я пока не вижу современного, красивого, объемного по информации и небольшого по физическому объему путеводителя по Красноярску. Они, я вообще его не вижу. Нет, они наверняка есть, просто мы их не видим где-то. Вот. Второе. Полностью с вами согласен. Причем не надо делать путеводитель на 6 языках одновременно. Это от бедности. Знаете, вот некоторые делают себе визитную карточку с одной стороны на русском, с другой на английском. Mm-hmm. Ну, вообще, правилом хорошего тона считается на визитной карточке одна сторона заполнена. На другой стороне ты можешь оставить либо какое-то послание, либо картинку, но не две стороны. Это от бедности, от нашей. Вот, поэтому, почему у нас, знаете, вот в некоторых городах я видел, в Красноярске, правда, тоже есть несколько таких точек, вы находитесь здесь, и на русском, там, английском языке. Я не могу это комментировать, видите, это, я не организатор туризма, я потребитель просто его, я вижу, сравниваю, как у них, как у нас, как там, как сям. А вот здесь начинается очень интересный момент, давайте посмотрим. Во-первых, до Красноярска нужно еще суметь добраться, сейчас широко разрекламированная победа с ценой в 1000 рублей, я сел и посчитал. Ребята, это дороже, чем регулярный рейс, потому что ты платишь за перевес, за багаж, а поездка дальняя, багаж будет. Ты 5 часов летишь, коленями закрывая уши, и не можешь откинуть стойку сиденья. То есть, понятно, мы переходим дальше на регулярные рейсы, в которые в сезон достигают цены 15 тысяч в одну сторону. Если не больше. Если не больше. Значит, в обмен на это я не получаю ничего. Да, у нас, мы уже выяснили, нет сервиса, нет дорог, ничего смотреть. При этом Виктор Александрович Толоконский ставит задачу за год сделать Красноярск инвестиционно привлекательным краем, и в том числе и в области туризма. Наш уважаемый министр культуры проводит какие-то помпезные акции. Поток туристов не увеличивается. Причем эта акция, они настолько локальны, они настолько непонятны для простого человека. Есть замечательное мероприятие, которое проводит Павел Стабров. Это вот фестиваль в Туве. Ну, в эти программы никто не вкладывает. Павел их тащит на собственном энтузиазме. Хотя для любого иностранца вот это будет экзотика. Потому что Хартега и другие группы, они из границы собирают залы. Вот на такие, почему нельзя сделать вот упор на такие вещи, на ту же Енисейскую уху, подгонять инфраструктуру под них? Зачем тратить деньги на какие-то ежегодные помпезные программы, если можно разработать программу на 20 лет и идти шаг за шагом, у нас нету миллиардов, мы это выяснили, да, чтобы за год сделать, да, наверное, физической возможности не будет, сделать край за год туристически привлекательным. Так что же лучше? Давайте, вот я вижу три пути. Либо мы оставляем как есть, либо разрабатывается действительно долгосрочная программа, и вне зависимости от того, кто губернатор, кто министр культуры и туризма, эта программа идет согласно намеченным реперным точкам. Либо мы говорим о том, что у нас внутреннего туризма нет, ну его нафиг, и распускаем вообще все. Ну, либо четвертый вариант, мы делаем экскурсии по Красноярску в таком урбанистическом стиле, мы будем возить на ТЭЦ, мы будем возить на КРАС и говорить, вот в этом режиме черного неба мы и живем. Типа... Еще отдельный тур можно сделать по брошенным промышленным предприятиям, тоже да. очень интересно. Да, да, да. Вы, что делать? Вы знаете, ну, мне очень сложно комментировать ваши слова, потому что, ну, если губернатор говорит, что... Зачем утопии? Ну, я не знаю, но чем-то руководствуется, значит, он знает, что у края есть потенциальные возможности решить эту проблему за год. Я не знаю. То есть, ну, на этом уровне простые слова просто так не говорятся. Он же должен понимать. Но потом... Я клянусь, я даже не знаю, как это комментировать. Единственное, честно скажу, что мне совершенно непонятно, почему нас объединили Министерство культуры и туризма. Вот это мне непонятно совершенно, потому что, ну, может быть, конечно, я не во многих странах был, но катаясь, я поясню, я всего два раза ездил отдыхать за границу, в Египет и еще раз в Тунис. А так у меня были командировки, либо вот с фотовыставками со своими. Я, как правило, сталкивался с департаментом туризма, либо с министерством туризма в странах в этих. Поэтому я не знаю, у нас как-то все объединено. Не знаю, как это комментировать. Но то, что нужна реальная краевая программа создания инфраструктуры туристической. Понимаете, но она не может существовать в отрыве от федеральной программы. Потому что, смотрите, мы начали разговор с авиацией. Ну, Красноярский край, конечно, он делает ракеты баллистические и космические и прочие всякие аппараты. Но вертолеты, самолеты у нас не производят. Это какие-то другие предприятия должны делать. Потому что, Ну, это пароходы, мы тоже судостроительный завод уничтожили, он там, у нас там сейчас Южный берег один сплошной. Поэтому я не знаю, как это комментировать. Знаете, у Задорнова, по-моему, есть такая улица, называется «Коммунистический тупик». Ну, сейчас у нас не коммунистический, но все равно тупик. Я не понимаю, частный бизнес привлечь, ну, кто будет вкладывать в развитие туристической инфраструктуры в том же Енисейске. Он же в стороне. То есть, понимаете, даже если взять автомобильную дорогу, Транссиб, он идет через Красноярск. А есть железнодорожная ветка на Абакан. Вот. А на север, там, ну, там есть Далес-Сибирская железная дорога, но по ней пассажирский поезд там кое-как ходит. А так автобусом 6 часов в Лес-Сибирске, ой, в Енисейске есть аэропорт. Я вам больше скажу, в 70-е, 80-е годы раз, по-моему, в неделю был регулярный рейс Енисейск-Москва. Там взлетная полоса способна, там тушки садились, Ту-154-й. Правда, несколько лет назад там этот аэропорт был на грани закрытия, и авиационная служба охраны, пожарники эти лесные, они его спасли, этот аэропорт, честь им и хвала, но там нету ни аэровокзального комплекса, терминала, ничего нету, ну и потом... По времени самолет летит 45 минут, ну, за полтора часа надо приехать, потом прилететь в Емельяново, еще час добираться, то есть это получается те же 6 часов. То есть вот тут какие-то вот такие... А не кажется ли вам, вот смотрите, вот сейчас почему-то вот вспомнил как раз, что гораздо проще не развивать турбизнес с долгосрочными программами, а гораздо проще заработать здесь сейчас. Вчера я с удивлением обнаружил информацию, что под Шумихой, по-моему, это место правильно называется, да, идет... катастрофическая вырубка леса. То есть хитрыми махинациями земли были переданы из, как сказать, из заповедника под вырубку, и уничтожается красивейшее место на берегу Красноярского водохранилища. Красивейшее. То есть в интернет-сообщество было просто возмущено, когда выяснили особенно, что это все законно, действительно. Ну как, нашли лазейку. Я понимаю, что вот как раз мне сейчас это пришло, что, может быть, действительно людям проще вырубить лес, продать его, и все. Радует одно, что это происходит только в районе Шумихи и больше нигде в крае. Везде наши леса стоят, зеленеют, насыщают воздух кислородом. Но если серьезно, вы знаете, по-моему, это наша такая национальная забава. Хапнуть, а дальше хоть не расцветай. Вот я с этим сталкиваюсь, ну, если не ежедневно, то достаточно часто. Я не знаю про эту шумиху, так это или не так, давно не отслеживаю эти дела. Ну, масса других районов, вон, Богучанский, Кежемский и прочие районы, это если говорить о лесе. Если говорить о каких-то других вещах, то не знаю, очень сложно. Но я единственное, убежден по-прежнему, что... В крае есть что посмотреть, и не только для тех, кто с рюкзаком готов идти неделю по горам, по долам. Голодая, да, как правильно, спя или спля, ночую в палатке. Вот, а в общем, и мы можем при желании и при определенных вложениях организовать наших туристов. Это можно завязать в одну линию. Красноярск, Байкал. Виталий Борисович, к сожалению, время передачи подходит к концу. По традиции, вы знаете, оно у нас есть. Пожелание слушателям, если можно, на английском языке, если мы говорим о туризме. От чистого сердца все как всегда. Вы знаете, я, наверное, так, можно на русском? Да. Можно потом продублировать. Хорошо. Я так скажу. Нам действительно повезло жить в Сибири, жить на этой замечательной реке. И надо просто найти в себе силы, мужество оторваться от дивана, выйти однажды на улицу и поехать посмотреть край потрясающей красоты. Я уж не буду перечислять, тут начиная от Курагинского района до мыса Челюскин. Есть на что посмотреть. Вопрос только доходов. Путешествуйте, это замечательно. Это была программа «Общество сегодня». В студии был ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, известный красноярский журналист и фотограф Виталий Борисович Иванов. Виталий Борисович, спасибо большое за интересный разговор, за то, что пришли. Ну и от себя, welcome to Сибирь. Всего доброго. «Общество сегодня».